Во время этого похода он вдруг внимательно уставился на заросли ежевики. Если бы тень в этих кустах оставалась бы такой же темной и густой, он непременно отбросил бы игры и всадил бы пулю в эту тень. Но тень стала вдруг гораздо прозрачнее, легче. И Моралов не стал тратить боезапас на самую обычную тень, в которой уже не было медведя. Перейдя к избушке, Моралов опять поставил воду на огонь. Стал делать чай. А заодно снял ружье, вынул из него неизвестно зачем одни патроны и вставил другие. Стал тряпочкой полировать замок ружья. Тоже неведомо зачем. Ага. Хрустнула ветка под чьей-то тяжелой ногой. Какое-то движение уловил Моралов краем глаза. Понятно. Подождав еще немного, Моралов с диким ревом кинулся за избушку. Хруст и мягкий топот в стороне были ему сладчайшей наградой. Но и здесь Моралов разыграл совсем другие намерения. «Вот она! Вот же она, моя смородина!» Ворковал охотник, обрывая листики и целые побеги на чай. Он кинул смородину в котелок, дождался, пока заварится, но в этот вечер задерживаться на свежем воздухе Моралов не стал. Не любуясь закатом и наслаждаясь тихой прелестью августовского вечера, Моралов влез в пробитое им окно-бойницу и постелил спальный мешок в самой укромной части избушки, между частоколом из лиственничных бревен и глухой стеной. Все это пространство вообще было невелико, и устроиться безопасно Моралов мог только одним способом — лежать на полу возле стенки, примерно в метре от частокола. Так он и лежал на спальном мешке, вдыхая аромат смородиного чая. Время от времени прихлебывал густой отвар. Главным в положении Моралова было ни в коем случае не заснуть. Медведь, побывавший в избушке, попробовав добраться до Моралова, вполне мог и понять игру охотника, а если поймет, то уйдет он уже навсегда. И тогда жди еще, что удастся придумать, и, скорее всего, очень нескоро. Не следует думать, что Моралов из чистого хулиганства несколько раз подыгрывал зверю, пугал его, но не показывал, что знает о его существовании. Моралов совершенно сознательно, зная, зачем это надо, несколько раз срывал атаки медведя, позволяя ему каждый раз все больше и больше, вплоть до того, что медведь заходил за избушку, чтобы напасть неожиданно сзади. И даже здесь, в этом случае, Моралов заставил медведя удрать, но дал ему возможность сомневаться, знает ли вообще Моралов о его существовании. Моралов дразнил зверя, пришедшего за ним, ярил близостью и легкостью добычи, заставляя забыть об осторожности, потому что главное было в том, чтобы медведь явился ночью. Моралов безразлично относился к вопросам, которые сейчас. Какая разница, 2 часа по полуночи или 3? Поэтому он не мог бы сказать, когда именно у него появилась уверенность. Кто-то ходит около избушки. То ли еле слышные звуки, все же издаваемые медведем, то ли легчайшие сотрясения почвы, говорили Моралову, что кто-то тяжелый бродит вокруг. Этот тяжелый ходил на мягких лапах, без копыт или сапог, и часто успевал убрать лапу с ветки до того, как ветка начинала хрустеть. Моралов проснулся окончательно и лежал изо всех сил, делая вид, что спит без задних ног. И одна деталь происходящего ужасно не нравилась Моралову. То, что никакого запаха он не слышал. Кстати, и днем он ведь ни разу не ощутил обычного медвежьего смрада. Он был в нескольких метрах от зверя, и тем не менее ему не пахло. Удивительного и необъяснимого Моралов вообще не любил. А уж тем более в такой охоте. Медведь просто не мог не пахнуть. Не тот это зверь, чтобы не издавать никаких запахов. И странно, неуютно сделалось Моралову от этих мыслей. Ага, вот тихо скрипнула дверь. Вот дурак, надо было смазать петли. А теперь он испугается, решит, что все равно Моралов проснется и уйдет. Но дверь, приоткрывшись на 20 сантиметров, почему-то скрипеть перестала. Моралову казалось, он видит даже кривые когти, зацепившие дверь за край. Медленно-медленно дверь открывалась настолько, что в нее всунулась огромная башка. Все это походило на страшный сон, совершенно бесшумные движения чего-то громадного, живого. Моралов видел, как мерцает зеленым глаза зверя, всего метрах в шести от него. Глаза были единственным, что можно было хоть как-то рассмотреть. Стоило зверю втиснуться в домик не только башку, но и часть тела, как невозможно стало различить, где там плечи, где уши, а где, допустим, подбородок. Моралов по-прежнему не слышал запаха. И вдруг приступ ужаса охватил бывалого охотника. С кем же он сейчас в одной избушке? Если не пахнет, то это ведь и не медведь. Это существо, имеющее внешний вид и повадки медведя, но не медведь. А существо уже проникло в дом. И Моралов удивился и ужаснулся. До чего же он все-таки громаден? Но и удивляясь, даже пугаясь, он, естественно, исполнил свой долг. До конца сделал свое дело. Дернул давно заготовленную веревку. Одновременно произошли два события. Медведь или существо, имеющее облик медведя, кинулся вперед. Никакой человеческий глаз не смог бы заметить движение лап в долю секунды просунувшихся между лагами. Возле рук и груди Моралова как будто просвистел ветер. Вторым событием стал как раз рывок веревки, а главное — его последствия. Этим рывком Моралов вырвал палочку, поддерживавшую вторую дверь наверху, над первой. Сработал падающий затвор, рухнула дверь и ловушка, легла в продолбленные Мораловым пазы. Теперь дверь составляла часть стены избушки. И даже самому Моралову было бы непросто ее поднять. Зверь мгновенно отпрянул от жердей, бешено фыркнул, плюхнулся назад с такой силой, что избушка заходила ходуном. Зверь сидел, поводя глазами и верхними лапами, с каким-то безумным и, как показалось Моралову, растерянным выражением. У Моралова сложилось полное впечатление, что у медведя вырвалось ругательство. И он тут же фыркнул так же, стараясь воспроизвести как можно более точно. И тут же за бревнами избушки, совсем рядом, послышалось частое ритмичное фырканье. «Ах, так вас там еще и несколько!» Решилась еще одна установка, еще одно убеждение, вынесенное Мораловым из опыта 30 таежных лет, подтвержденное всем опытом его жизни, что медведь охотится один. И накатывал ледяной ужас. Была у него детская мысль выскочить в окно, оставить пойманному медведю все пространство избушки и спокойно доспать на свежем воздухе. Но напоролся бы. Медведь ответил фырканьем и ворчанием, но тут вступил в разговор еще один собеседник. Одна из рулат прозвучала для Моралова так же, как одно из записанных на магнитофон слов медведя из ловушки. И он повторил это слово, как получилось. Взрыв ворчаний и фырканий из-за стен избушки. Изумление пойманного он даже башкой закачал, издавая невнятный звук с полуоткрытой пастью. И от этого звука все сжалось внутри у Моралова. Звук этот он слышал много раз, сквозь заросли, даже не видя самого медведя. Звук этот таил угрозу, потому что обозначал недоумение. Зверь, значит, не нашел Моралова там, где ожидал. И Моралову трудно было не ответить на это ворчание выстрелом. Разумеется, он ответил иначе, целой серией медвежьих слов. Присевший на попу медведь посмотрел совершенно обалдело, склонил голову на бок. Моралов просто чувствовал, что зверь думает о чем-то. Только теперь, через полминуты медвежьего плена, ноздрей Моралова коснулся острый кисловатый аромат, волной исходивший от зверя. Запах этот, вовсе не неприятный, был, видимо, собственным запахом медведя. Должно быть, хитрый зверь избавился от всех обычных ароматов медведей, склонных кататься по падали. Неужто мылся специально для охоты? «Ты что ли помылся, папаша?» Моралов начал говорить, налаживая контакт с медведем. И странно, непривычно прозвучал его голос в ночной избушке, обращенный к темной массе раза в три больше человека. А масса внезапно зафыркала, застонала, заворчала, понижая и повышая ритм, делая разные паузы между звуками. В этом потоке звуков мелькали знакомые сочетания, и Моралов стал повторять их, пока что почти не понимая. Впрочем, одно сочетание звуков означало вроде бы что-то вроде «убить», а другое как раз «не убить». Это было не знанием, интуицией. И Моралов на чистом вдохновении поднял ружье. Медведь напрягся. и профыркал это «не убить». Медведь, опять склонив голову, слушал. Из-за избушки зафыркали минимум два голоса. Да, вот, вышел бы из укрытия. И перед ним тут же оказались двое огромных зверей. Да еще неожиданно. И медведь вдруг ударил себя лапой в грудь, грудь загудела, словно барабан, и тоже профыркал «не убить». И внимательно уставился на Моралова, понял ли он. Несколько раз они фыркали друг друга «это не убить», пока оба, Моралов и зверь, до конца убедились, что понимают друг друга. Моралов честно пытался вызвать у себя чувство чего-то грандиозного, эпохального. Впервые были сказаны слова, установившие контакт двух биологических видов. Слова, которые потом когда-нибудь внесут в учебники, о которых будут рассказывать, как о знаменитом контакте, свершившемся не в космосе, не в отдалении от Земли, а в самой, что ни на есть, земной, повседневной тайге. Слова, знаменующие, что человечество не одиноко. Но пафоса не получалось. Восторг уступал место самой прозаической озабоченности. Моралов поднял к глазам светящийся циферблат. Половина третьего. Светло станет через 4 часа. Моралов затеплил фонарь. Зверь наблюдал за ним спокойно и напряженно, не двигаясь. В свете электрического фонаря особенно сильно светились его глаза. Лился фосфорический, желто-зеленый поток. Из неприкрытого ничем окна лился холодный воздух. Налетал после порывов ветра. Моралов сидел безопасно, из окна его невозможно было прихватить никакой лапой. Но он на всякий случай отодвинулся, и особенно остро чувствуя, как дико звучит человеческая речь, обращенная к этому существу, произнес громко и, как он надеялся, твердо. «Ну, вот теперь мы с тобой поговорим, папаша. Вот теперь-то мы поговорим».